Анна Павловна. Годы жизни 1795-1865. Великая княжна Анна Павловна родилась 7 января 1795 года в Петербурге в семье наследника российского трона великого князя Павла Петровича и его жены, великой княгини Марии Федоровны. Анна росла под присмотром статсдамы Шарлотты Ливен, получила прекрасное домашнее образование. Кроме русского, французского и немецкого языков, ей преподавали живопись, музыку, основы математики и физики. Посол Франции в России Калинкур так описывал 16-летнюю великую княжну Анну. Она высока ростом для своих лет, у нее прекрасные глаза, нежное выражение лица, любезная и приятная наружность, и хотя она не красавица, но взор ее полон доброты. Нрав ее тих и, говорят, очень скромен. Доброте ее отдают предпочтение перед умом. В этом отношении она совершенно отличается от своей сестры Екатерины, слывшей несколько высокомерной и решительной. Она уже умеет держать себя, как подобает взрослой принцессе, и обладает тактом и уверенностью, столь необходимыми при большом дворе. Такое пристальное внимание к русской принцессе именно французского посла объяснялось просто. Одно время к Анне Павловне сватался сам Наполеон Бонапарт. Отказал ему лично старший брат Анны, воцарившийся в 1801 году Александр I. Впрочем, в письме он дипломатично сослался на мнение своей матери. «Я не могу, Ваше Величество, возражать матери, которая все еще неутешно оплакивает безвременную кончину двух своих дочерей, умерших от слишком ранних браков. Я знаю, что Ваше Величество торопится, это понятно. Заявив Европе, что вы желаете иметь детей, вы не можете ждать более 2 лет, хотя единственным препятствием к браку, усматриваемым императрицей-матерью, является лишь возраст великой княгини Анны. Тем не менее, жених Анне Павловне был уготован все-таки заграничный. Им стал принц Вильгельм Фредерик Георг Лодевейк фон Аранс-Нассау, наследник правящего дома королевства Нидерланды. Свадьба сладилась благодаря Александру I, который сам предложил младшую сестру в жены Вильгельму. В свои 23 года принц успел отличиться во время наполеоновских войн, сражаясь в рядах английской армии, а с июня 14-го командуя голландской армией. За храбрость он был удостоен и русских орденов, в том числе высших наград России, ордена святого Андрея Первозванного и ордена святого Георгия второй степени. 9 февраля 16 года в храме Зимнего дворца Анна Павловна и принц Вильгельм обвенчались. Свадебные торжества растянулись на целых полгода. 6 июня царственной паре вручил свои поздравительные стихи юный лицеист Александр Пушкин. В сентябре 16 года новоиспеченная нидерландская принцесса прибыла к новому месту жительства. Нидерланды Анне понравились. Летом чета жила под Утрехтом, зимой переезжала в Брюссель, тогда вторую столицу страны. Анна прилежно учила голландский язык, изучала историю и культуру своей новой родины. Новая семья приняла ее тепло. Свекор, король Нидерландов Вильгельм I, подарил невесте домик в Заандаме, где во время своего европейского путешествия останавливался Петр I. Этот подарок был сделан 2 августа 1918 года в честь рождения второго ребенка четы. Анна велела построить над домиком каменный навес и тщательно следила за тем, чтобы реликвия находилась в хорошем состоянии. Всего в семье принца Вильгельма и принцессы Анны родилось 5 детей. Принц Вильгельм Александр Пауль, годы жизни 1817-1890, в будущем король Нидерландов Вильям III, Вильям Александр 1818-1848, Вильям Николай 1820-1879, в будущем великий герцог Люксембургский, Вильям Казимир 1822, умер в 4-месячном возрасте, и принцесса Вильямина Мария 1824-1897 годы. Впрочем, достаточно скоро выяснилась большая разница в характере супругов. Принц Вильям был простым и демократичным человеком, что удивительным образом сочеталось в нем с любовью к неограниченным денежным тратам. Анна же умела считать деньги и часто выговаривала мужу за его необдуманные расходы. Но она с детства привыкла к роскоши, блеску и чопорности петербургского двора и долго не могла свыкнуться с тем, что на новой родине дворцовые порядки гораздо проще. Характерным был такой случай. Однажды на параде разразился страшный ливень. Все укрылись под навесами или зонтами, и только Анна осталась стоять под дождем. Допустить, чтобы зонт над ней держал простой лакей, она не могла. А все придворные попрятались. Бурным для семьи выдался 1830 год. Год раскола Нидерландов надвое. А в результате усилий тайной дипломатии, подкрепленных народным восстанием, в Европе появилась новая страна — Бельгия. Муж Анны, за неудачное руководство голландской армии, подавлявшей мятеж, был отстранен его отцом, королем, от должности. Но все же кризис удалось миновать. Нидерланды с трудом, но избежали кровавой гражданской войны, которая грозила перерасти в европейскую. Официально страна признала отделение от нее Бельгии лишь в 1839 году. Со временем Анна все больше вживалась в местный быт и нравы. Но в чем-то она по-прежнему оставалась русской. Стол принцессы был отделан уральским малахитом. За обедом она использовала только русский фарфор с видами Петергофа, а свое загородное имение Суздейк сделала точной копией Павловска. Постоянными корреспондентами принцессы были ее младший брат, император России Николай I, и русский поэт Жуковский, а любимым собеседником — русский духовник, священник Александровский. 8 октября 1940 года, после отречения отца, муж Анны Павловны, принц Вильям, стал королем Нидерландов и великим герцогом Люксембургским под именем Вильям II, а сама Анна — королевой и великой герцогиней. Она с трудом уговорила мужа сделать себе достойную коронационную корону и продала для этой цели свои драгоценности. Будучи правящей королевой, Анна пыталась оказывать влияние на политику страны. В частности, именно благодаря ей в 1847 году было усовершенствовано налоговое законодательство Нидерландов и внесены изменения в Конституцию 1814 года. Королева также много занималась благотворительностью, основала на свои деньги госпиталь, инвалидный дом, свыше 50 приютов. Правящей королевой Анне было суждено оставаться недолго. 5 марта 1949 года Вильям II скончался в результате несчастного случая в возрасте 57 лет. На трон зашел сын Анны, 32-летний Вильям III, с которым у нее были прохладные отношения. Финансовые дела королевской семьи к этому времени были почти полностью расстроены благодаря привычке Вильяма II жить на широкую ногу. Чтобы спасти репутацию фамилии, Анна решила обратиться с письмом к брату, Николаю I. «Тебе известно о наследстве Вильяма», — писала ему Анна 1 октября 1949 года из Гааги. В задачу комиссии, созданной для изучения и рассмотрения этого вопроса, входило собрать необходимые данные и оценить имущество и наличные активы, равно как и сосчитать долги. Последние, как оказалось, составляют 4,5 миллиона гульденов. Для их уплаты нам нужно будет продать всю свою землю и недвижимость в этой стране. Поэтому я обращаюсь к тебе, любимый брат и друг, с просьбой, чтобы ты в этот роковой час согласился купить собранные Вильямом картины, к которым ты так привязан. Если ты исполнишь эту просьбу, мои дети будут спасены. Ты спасешь также честь семьи. Николай I ответил на просьбу сестры с согласием и приобрел за 137 823 гульдена большую коллекцию голландской живописи, которая и по сей день является гордостью Эрмитажа. В июле 1953 года вдовствующая королева Анна впервые после 28-летнего перерыва побывала на родине. Придворных она поразила своим архаичным и вычурным русским языком, а также чрезмерной приверженностью этикету. Наши молодые великие князья и княгини покатываются со смеху и гримасничают за спиной своей тетушки, отмечала в своем дневнике фрейлина Тютчева. Они лучше бы сделали, если бы последовали ее примеру. Кроме Петербурга и Москвы, королева 20 июля побывала также в Троице-Сергиевой лавре, где посетила все храмы. Сопровождавший ее архиепископ Ярославский Леонид так вспоминал об этом визите. Королева была очень любезна. Старалась говорить с каждым. Она сказала, что всегда и на чужой стороне помнила и любила Россию, что если она не приезжала сюда в течение 28 лет, то виною тому были ее несчастья. Вы знаете мои обстоятельства, наша страна была разорвана надвое, и я не могла оставить в несчастье тех, с кем жила прежде в счастье. Это было бы недостойно русской великой княжны. Потом я лишилась сына, мужа. При новом короле, моем старшем сыне, я и хотела бы уехать в Россию, но надо было руководить детьми, помогать им. Долг матери меня удерживал. Когда я женила второго сына, то почувствовала себя как бы развязанной и поспешила в Россию, где мне был оказан братом самый любезный, самый родственный прием. Я познакомилась со всем большим семейством. Если бы не этот случай, я бы осталась незнакомой всему молодому поколению Романовых. Следующий визит в Россию Анна нанесла уже своему племяннику, Александру II, в 1857 году. Ответный визит императора в Нидерланды состоялся в 864-м. Через год, 2 марта 1865 года, вдовствующая королева Анна скончалась в Гааге на 71-м году жизни. Она была погребена в Амстердаме в храме святой Екатерины. Ежегодно 2 марта в Нидерландах проходят мероприятия, посвященные русской королеве, оставившей в истории страны самую добрую память. В них неизменно участвует нынешняя королева Нидерландов Беатрикс, праправнучка Анны Павловны. Во время торжественных выездов королева появляется на улицах Гааги в золоченой карете, которую в 1816 году Александр I подарил Анне в день ее свадьбы. В честь русской королевы в Нидерландах назван город Анна Павловна.